Глава 6. Испытание лабиринтом. Картинка сменилась мгновенно. Пропало зеркало, на его месте, в стене, появился полукруглый проем, в котором переливалось голубого цвета силовое поле с периодически пробегающими по нему разрядами и молниями. А еще одна за другой нарисовались в виде разноцветных полосок показатели жизни, усталости и голода. При появлении каждой полоски перед глазами в виде всплывающей подсказки с текстом выскакивало уведомление, так что никаких непонятностей и вопросов по поводу нововведений у меня не осталось. Я покрутил головой, но полупрозрачные полоски, словно приклеенные, все время оставались в левой верхней части области моего зрения. Смотреть они не мешали, совершенно не раздражали. Все шкалы были максимально возможной длины. Поэтому я удовлетворенно кивнул, проговорив вслух для неведомого разработчика игры. «Все понятно, вопросов нет, кроме одного. Мне что, идти через полыхающее отверстие? А ну, как меня молния шибанет! Или ничего не случится?» Ответа я предсказуемо не получил, зато внизу экрана появилась небольшая пиктограмма в виде вложенных друг в друга кругов, словно волны расходились от брошенного в воду камня. «Сканирование. Умение класса. С ростом навыка радиус сканирования и вероятность обнаружения будут увеличиваться. Типы получаемых откликов расширятся, а время перезарядки навыка уменьшится». О как! Я теперь что, словно летучая мышь, буду использовать эхолокацию? Но как же тогда слова в описании класса «Изыскатель» про электронные средства сканирования и все такое? Я находился в некоторой растерянности, тем более, что проверить на практике новую возможность не получалось. Иконка оставалась неактивной. А между тем, ознакомление с игровыми возможностями продолжалось. Снизу экрана появилась шкала прогресса. Использование навыков и совершение игровых действий приводит к заполнению шкалы прогресса. При полном заполнении шкалы происходит повышение уровня персонажа. Смерть персонажа приводит к обнулению шкалы прогресса. Внимание! Смерть персонажа при нулевой шкале прогресса приводит к потере одного уровня, всех нераспределенных очков навыков и части уже имеющихся навыков. Повторная смерть приведет к потере двух уровней и значительной потере навыков. А вот это была очень важная для меня информация. Во-первых, умереть в игре вполне возможно, и это не фатально. Кроме этого, если шкала прогресса хотя бы немного заполнена, гибель персонажа не приводит к каким-то серьезным необратимым последствиям. Во-вторых, смерть при пустой шкале прогресса карается намного жестче. Кстати, я посмотрел на пустую шкалу и свой первый уровень персонажа. Что же получается? Если прямо сейчас мой изыскатель первого уровня погибнет, то... А бывает ли вообще нулевой уровень? Или это уже окончательная смерть? Мне стало несколько не по себе. Лезть в силовое поле и экспериментировать на своей шкуре что-то резко расхотелось. А между тем открылся инвентарь моего комара. Джинсовая куртка и брюки, водолазка, кроссовки и нижнее белье. Предметы одежды располагались в соответствующих слотах экипировки и не несли никаких свойств. Разве что моя старенькая джинсовая куртка давала +1 к показателю брони. Но была при этом наполовину порепана. Большинство же возможных ячеек оставались пока что пустыми. Да, головного убора нет, ячейки на поясе не активны, оружия нет ни основного, ни запасного, нет перчаток, очков, браслетов и колец. В так называемом рюкзаке всего 6 ячеек, одну из которых занимала пачка презервативов. Просто зашибись готовность к испытаниям. Ни компаса, ни мотка веревки, ни набора цветных мелков отмечать уже проверенные тупики и повороты, ни даже элементарного фонарика на случай темноты в лабиринте, или хотя бы самого примитивного ножа. Я как-то резко пришел в себя и даже удивился своей недавней безрассудности. Что это на меня такое нашло, раз я решился сунуться в незнакомое место без подготовки? Вместо безбашенной самоуверенности на меня накатил страх. Я уже почти передумал куда-либо идти и искал способ открыть верткапсулу. Но тут светящееся силовое поле замигало, потускнело и отключилось, открывая проход в стене. Одновременно с этим в нижней части экрана появился таймер обратного отсчета. Мне давалось 30 минут на выход из лабиринта. Естественно, теперь уже ни о каком выходе из игры речи не шло. Вперед! Едва я перешагнул через открывшийся в стене проем, как иконка сканирования сменила цвет серого на фиолетовый. Навык можно было использовать. Я сразу оглянулся посмотреть, как с этой стороны выглядит проем, через который я прошел. Но стена за моей спиной была совершенно гладкой и прочной, без малейших признаков проломов и отверстий. Односторонний портал, чтоб его. Обратного пути не существовало. Теперь только искать выход. Кстати, рассеянного исходящего от стен света вполне хватало, так что фонарик тут в лабиринте не потребовался бы. Вот только куда идти? Всюду лишь белые гладкие стены. Сверху на высоте примерно 3 метров глухой потолок. Самое время активировать пиктограмму сканирования. Я не сразу понял, результат ли это моих действий или карта появилась сама по себе, но в нижней части экрана, поверх изображения, действительно отобразились схемы коридоров кольцевого лабиринта. Причем не только ближайшие участки, которые я мог видеть своими собственными глазами, но и скрытые, находящиеся за стенами. Класс! Работает сканирование! Вот только время перезарядки навыка составляло целых 10 минут, а радиус отрисовки стен на карте оказался совсем небольшим, буквально шагов 15. Отображенный участок лабиринта всего лишь несколько колец стен, проемов в них и развилок. Однако ценной информацией стало уже то, что лабиринт кольцевой, и я нахожусь в самом его центре. Уже секунд через 30, ориентируясь по карте и следуя единственному выводящему наружу коридору, я выбежал из изученного куска лабиринта и остановился у очередной развилки. Направо или налево? Я наобум свернул налево и побежал вдоль стены, как обычно советуют при прохождении лабиринтов небольших размеров. Путь вдоль одной выбранной стены надежный, хотя и весьма медленный способ найти выход. Но я предполагал, что лабиринт едва ли из крупных, раз рассчитан на проверку способностей новичков. Так что рано или поздно выход не обязательно должен встретиться. И главное, просто двигаться достаточно быстро, чтобы успеть выйти из лабиринта за отведенный срок. К тому же я сразу заметил, что при моем перемещении по лабиринту отрисовывалась и карта. Ну, тогда вообще детский сад. Тут даже заблудиться не получится. Стоп. В небольшом круглом зале, в котором я очутился минуты через 4 своего забега, кроме 3 других выходов, имелись еще спуск вниз и подъем наверх. Мою самоуверенность и веселость как ветром сдуло. Главное отличие многоуровневых лабиринтов от одноуровневых, кроме их большей сложности, заключается в том, что движение вдоль стенки вовсе не гарантирует выхода. К тому же длина коридоров в случае нескольких этажей явно возрастала. И мой крайне медленный способ становился откровенно проигрышным. Нужно было менять тактику. Я растянул карту на весь экран, чтобы сориентироваться. Разворачивать карту меня никто не учил, а потому я даже запоздал и удивился, что проделал это совершенно автоматически, ориентируясь на прошлый опыт других виртуальных игр, и получил нужный результат. Так, далеко ли я удалился от центра лабиринта? Одного единственного взгляда на интерактивную карту мне хватило, чтобы завыть от ужаса и бессильной ярости. Все уже отмеченные мною на карте участки лабиринта постепенно стирались. Центр уже пропал целиком, и постепенно исчезали коридоры, по которым я промчался. Я приблизительно оценил время существования отметок на карте 3 минутами. Только этого не хватало. Как же мне ориентироваться в этом многослойном лабиринте? Оставлять на развилках отметки или заметные предметы, чтобы несколько раз не соваться в тупики, пожалуй, это вариант. Я достал из инвентаря пакет презервативов, оторвал небольшой кусочек цветной картонной упаковки и бросил возле коридора, из которого пришел. Отметка должна была значить, что туда идти не нужно. Тупик. Соваться на верхние и нижние этажи я пока не стал и продолжил свой забег по лабиринту. Очки выносливости постепенно снижались. Мой комар начал уставать столько бегать. Еще 5, может 6, и придется перейти на шаг. Во всей этой нервной неопределенной ситуации радовало лишь то, что шкала прогресса медленно, но верно наполнялась. Так что даже если моему изыскателю доведется умереть в лабиринте, персонаж должен возродиться. Подошло время использования сканирования. Навык перезарядился. Я немедленно воспользовался им и посмотрел на карте результаты. Снова круг шагов 30 в диаметре. Причем на нем был отображен кусок того зала со спуском и подъемом, через который я пробегал. Причем, судя по карте, я снова вскоре должен был в него вернуться. Выбранный мной коридор оказался неверным. Так и вышло. Через минуту я отметил 2 коридора новыми обрывками плотной бумаги. Оставался еще один неисследованный коридор на этом уровне. Но я решил сменить этаж и подняться повыше. Бежал уже совершенно наобум, игнорируя одни ответвления и ныряя в другие. Пару раз мне встретились провалы в полу, через которые нужно было перепрыгнуть. А еще раз потребовалось пролезть ползком небольшой участок коридора с низким потолком. Как вдруг я снова оказался в круглом зале с несколькими выходами, спуском и подъемом. Причем некоторые коридоры были отмечены обрывками бумаги. Как так? Я же поднимался выше. Но забивать голову подобными вопросами было уже некогда. Пошли последние 10 минут отпущенного срока. Я спустился этажом ниже и уже не столько бежал, сколько чередовал быстрый шаг с короткими пробежками. Выносливость балансировала на нулевой отметке. Еще одно сканирование. И тут, когда надежды уже почти не осталось, на полученном после сканирования куске карты я увидел внешнюю границу лабиринта. Получившийся круг с коридорами и стенами был словно срезан с одной стороны. А еще я заметил по карте на одной из внутренних стен совсем рядом от себя какую-то отметку, каких ранее не встречал. Сориентировавшись и свернув в ту сторону, я нашел необычный участок стены. На нем были многочисленные трещины. Похоже, стена в этом месте была не настолько уж прочной, и ее можно было сломать. Вот только смысл такого действия, если я видел по карте, что пробраться за эту стену можно было и нормальным путем. Стену ломать я не стал, и, сориентировавшись, побежал к внешнему коридору, за которым была уже граница лабиринта. Возможно, где-то там был выход. К сожалению, выхода на том участке я не нашел. Все пути снова сворачивали к центру лабиринта. Зато я обнаружил нечто другое. В другом месте, на внешней стене, тоже были многочисленные трещины. Если пробить стену тут, то окажешься вне лабиринта. Когда я вывалился из пробитого проема в стене в какую-то темную пустоту, на таймере оставалось всего 6 секунд. Я достаточно болезненно плашмя шлепнулся с порядочной высоты на песок, отчего воздух из моих легких с криком вырвался наружу, а из носа потекла кровь. Одежда моя была вся в пыли, костяшки кулаков разбиты, а кроссовки на обеих ногах пришли в негодность и совершенно не держались на ногах. Шкала здоровья балансировала где-то на уровне 30%, а выносливость так и вовсе давно уже была нулевой. Но я успел. Получено 5 свободных очков характеристик персонажа. Навык сканирования повышен до 2 уровня. Навык картография повышен до 2 уровня. Известность повышена до 1. Необычный способ выхода. Смотрю, Лэнг Радугин послушался-таки наших мудрых советов и перестал заранее снабжать своих рекрутов информацией о лабиринте. Фразу произнесли буквально в шаге от меня. Причем с каким-то странным, крайне непривычным акцентом. Глухой, негромкий голос, слишком ровный, отстраненный, словно обладателя его, было совершенно безразлично происходящее со мной. Кривясь от боли, я приподнял голову и уперся взглядом в потертые металлические ботинки размера эдак 70-го, если не 100-го. Коста Дыш, Гекхо, клан Вайды Дыш, дипломат 56-го уровня. Рядом со мной пришелец. Нельзя демонстрировать ему слабость и никчемность представителя расы людей. Я кое-как собрался с силами и встал на ноги, хотя меня все еще пошатывало после падения. Огромный лохматый гуманоид возвышался надо мной на 2 головы, внимательно рассматривая меня своими пронзительно черными глазами и с клыкастым оскалом наблюдая за моими попытками стоять ровно. На нем был такой же металлический доспех, как у того инопланетянина из видеоролика. А может, Коста Дыхши был тем самым пришельцем, которого показывали по телевидению. Я с достоинством поклонился, очень надеясь, что мои действия выглядят жестом глубокого уважения к сюзеренам, а не неспособностью стоять вертикально. «Приветствую представителя великой и могущественной цивилизации Шихарса!» В ответ дипломат не то закашлялся, не то рассмеялся. Выглядело это словно приглушенный лай сквозь плотно сжатые зубы. «Вижу, комар, тебя уже просветили насчет моей расы. Но оставь свои попытки выражения благоговения. У тебя все равно не получается делать это искренне. Скажи лучше, прошел ли ты испытание лабиринтом?» «С трудом. И, похоже, нестандартным способом, но вроде успел». Улыбнулся я разбитыми в кровь губами. «Получил 5 свободных очков для усиления характеристик персонажа». 5? Отличный результат, который означает, что ты действительно ничего не знал о лабиринте. Обычно Лэнг вашей фракции предпочитает не рисковать. Синица в руках лучше журавля в небе. Его слова. Рекруты наизусть вызубривают путь через лабиринт еще до входа в игру и получают всего 2 очка, но зато гарантированно. Рад, что твои командиры снова разрешили новичкам рисковать и пробовать свои силы. Я смутился и опустил взгляд. Да, собственно, мне никто и не разрешал. Просто все оказались заняты из-за нападения темной фракции, и я сам попробовал на свой страх и риск. То-то я смотрю на твою экипировку и недоумеваю. Совсем по-человечески укоризненно покачал головой гуманоид. Ох, и влетит же тебе завтра от начальства. Как там у вас говорят? А, достанется по 1-е число. Почему обязательно влетит? Я же прошел испытание. Победителей не судят. Но Коста Дыхш был абсолютно уверен в неизбежности моего наказания. И дело тут, как выяснилось, было не только в моем безрассудном риске. Дипломат рассказал, что новичок впервые появляется в игре искажающая реальность именно в том виде, в каком лег в вирт-капсулу. Поэтому это единственный способ закинуть в виртуальный мир необходимые для выживания и роста колонии предметы, конструировать которые тут в игре фракция еще не научилась или не имеет ресурса для их производства. Диэлектрики и сверхпроводники, электронные платы и процессоры, банальные батарейки и пружины из молибденовой стали, детали станков и просто редкие материалы, вроде лантаноидных сплавов или трансурановых элементов. Каждый новичок обязательно приносил для нужд колонии полезный груз. Плюс тепловизоры, оптические коллиматорные прицелы, трудные в изготовлении патроны и детонаторы, да и просто персональное оружие для себя самого. Чем больше дипломат рассказывал об этом, тем мрачнее и мрачнее становилось мое лицо. Во-первых, сомнений уже не оставалось, что мне действительно влетит. Уже хотя бы за то, что не принес товарищам ничего из необходимых вещей и подставил тем самым всю нашу фракцию. Во-вторых, а чем самому мне теперь экипироваться? Так и бегать дальше, в драной джинсовой куртке и рваных кроссовках,